Утренняя роса с обуви и портянок у костра сойдет быстро. Он разделся, нырнул в спальный мешок, одежду свернул и вместе с пистолетом положил под голову. Пистолет напомнил ему смешной случай. «Слышь, Афанасич, раньше за патроны к пистолету надо было в конце поля нашему начальству отчеты писать, куда и зачем израсходованы. Отчет так неясно. Ну, так было. И вот Алексеич наш, что ли? Ну да, лауреат. А тогда он еще простым геологом был, начальником партии. Так вот он написал. Все патроны в поле израсходованы по назначению. Так однажды ночью в маршруте на меня налетел страшный зверь приземистого вида — заяц. Опять ты с зайцем? Нет, ей-богу! Вызвали его, сказали, что положено. Но больше никто уже за патроны не отчитывался. Давай укладывайся, чего куришь? Разлегся на вьюках. Завтра до солнца встанем. Афанасич, кряхтя, влез в палатку. Долго устраивался поудобней. От усталости не спалось. Тихо шелестела река. Где-то высоко-высоко пролетел самолет. «И чего летают?» — вздохнул дед. «Не ворчи, спокойной ночи!» Не спалось Аникею. Дед тихо посапывал, а Марков думал о том, что хорошо бы не забыть и по возвращении написать, чтоб деду премию дали. Старается он. Да и продукты, какие спишут, ему отнести. Один он без старухи. Рыбы, небось, ребята на базе наловят. Надо, чтоб деда не забыли. Нам нынче не до рыбалки. В небе опять прогудел самолет. Марков засыпал и не загадывал сна. «Ни к чему», — думал он, — «после такого маршрута все равно ничего не приснится. Вот дойду и поеду на материк, а потом снова сюда вернусь. Быть бы здоровым и жить в маленьком домике в тайге у реки, и чтобы ночью во всей тайге светились только окна твоей избушки, а сверху бы пролетал самолет». Утром Афанасич встал чуть свет, разжег костер, поставил чай, пересчитал лошадей. Их колокольчики были слышны. За ночь они лишь слегка разбрелись, но все были видны в редколесье. «Никей, подъем, чай хлебать!» «Не кричи, зайцев спугнешь!» Вылез из палатки Аникей и побежал к реке умываться. Афанасич выпил последнюю кружку и стал собираться на охоту. «Да не торопись ты!» — увещевал его Аникей. «Пей еще! Смотри, благодать-то какая! Только у костра и сидеть щейком-дымком, ни комара, ни гнуса. Вспомни-ка лето». «Как забыть, помню», — проворчал дед. Летом мошка так донимала людей и животных, что в партии погибли щенок и жеребенок. У лошадей наиболее открытые, уязвимые места мазали дегтем, а за жеребенком не присмотрели. Щенок тот погиб сразу, на третий день. Сначала даже не поняли, отчего. Наверное, для молодых животных гнус губителен. «Ну ладно, ни пуха, ни пера», — попрощался Афанасич. Аникей попил чаю и принялся готовить кашу. В мыслях он был там, в партии с ребятами. «Обрабатывают сейчас самый дальний угол планшета», — думал он, — «закрывают четвертушку». позванивали колокольчики –